Сербия, 2023 год. Новые слова. Деда Мраз. Дед Мороз. Нильский конь. Бегемот. Ягодицы. Щеки. На прошлой неделе был праздник. Все собирались на площадях, жгли костры и кидали туда сухие дубовые веточки. Я веточки не кидала и даже не ходила смотреть на костер. Почему? Потому же, что и остальные 20 с лишним лет моей жизни. Не моя эта традиция. Но можно же просто покидать веточки в костер ради собственного удовольствия. Почему бы просто не развеяться, не проявить интерес к чужой культуре, снова спросите вы. Слишком много вопросов. Отвечу я и ни капли не желаю иметь дело ни с костром, ни с веточками. Звучит уныло, резюмируете вы. Да, наверное. За эту зиму уныние нападало на меня уже дважды. Главный козырь уныния — внезапность. Оно хватает меня, допустим, у холодильника, втыкает собачью шерстинку прямо в подошву ноги. У кого есть гладкошерстные собаки, тот знает, что собачьи шерстинки острее иголок и коварнее, по крайней мере, мопсовые. Они незаметно и глубоко втыкаются в ступни, не смываются в душе и обнаруживают себя больно лишь спустя пару дней. Это самые настоящие занозы, вытащить их можно только пинцетом. Я таких вынула из десяток, теперь не хожу без тапок. Вернее, не ходила без тапок дома, в Москве. В сербской квартире нет шерстинок, Велино. Так вот, шерстинки уныния. Они разные. Например, пельмени. Поспешите с выводами вы. Нет. Лично для меня пельмени — это не настоящая шерстинка. Фальш-шерстинка, назовем ее так. Маячит где-то на периферии, смахиваю ее. Настоящая шерстинка — это, например, снег. Сейчас сограждане едут за ним в горы, но в горах его тоже нет. Начало января — плюс 15, в горах, может, плюс 5. Мой Велино — особая острая шерстинка. Стою у холодоса с пожелтевшими резинками и чувствую укол. Может, надо меньше отираться у холодоса, в этом дело? Беру бутылку апельсинового сока, с хрустом поворачиваю крышечку, удерживая горячую каплю в правом глазу. Если заметит Саша, то его тревожно-сочувственное «что случилось?» вызовет водопад капель. Проверено. Дышу глубже. Отхожу от холодильника и открываю свежие фото, присланные родителями. Мой кусочек сливочного масла среди метровых сугробов играет, гуляет, отдыхает. Меня отпускает до следующего раза. Видеозвонок от родственников в новогоднюю ночь — это сток шерстинок. Я смотрю на диван, где обычно сидела трутнем в ожидании салатов, на улыбающиеся лица родителей мужа. Ощущение такое, будто я уже умерла, а жизнь продолжается без намека на траур. Или, например, мои родители. Те, допустим, веселятся и не очень умело скрывают грусть. И что хуже? Такая мелочь, как магазин посуды и сувениров, тоже способна испортить настроение. Зашла я туда, например, чтобы купить что-то в квартиру. А там елочные игрушки, конечно, Новый год же вот-вот. Я вспоминаю о нашей Сашей традиции. Каждый год покупать на елку украшения, которые говорят что-то о годе ушедшем, например, символизируют какое-то яркое событие. Бывало, я шла по очевидному пути. Покупала мопса, потому что у нас появился мопс. А в прошлом году просто купила огурчик в новогодней шапочке, потому что он смешной. Для этого же года, будь я в Москве со своей елкой, отлично подошел бы набор из трех шаров, которые смотрят на меня с экрана телефона. Первый шар — со сталинской высоткой, которая была видна из моего окна как минимум треть жизни. Второй шар — девочка с котом на руках. Хорошо, если со своим, а не отловленным на вольных хлебах у ресторана загородного комплекса с целью решить его судьбу, на которую он не особо жаловался. А третий — просто снеговик. Кажется, что он совсем незатейливый, но нет. Он символизирует снежную зиму, по которой мы так скучаем. «Как же я с этим справляюсь?» — зададите вопрос вы. Спасибо, что вас это интересует. Во-первых, помогает почитать про чужие шерстинки. Например, про бабушку, которой стало нехорошо, а человек не смог оказаться рядом с ней, а потом смог, и все хорошо закончилось. Но такие откровения, конечно, редкость. А вот поиски барбершопа достойного или селедки соленой, немаринованной, Это вещи для обсуждения популярные, для многих настоящий квест. Приехать на нужный рынок, найти точку с селедкой, по подробным инструкциям соотечественников в чате переехавших, застать селедку в наличии и, главное, чтобы она пришлась ищущему по вкусу. Так тоже происходит не всегда. Но если продовольственные проблемы – это только вершина айсберга, которую никто не принимает всерьез, то стоматолог, например, – это вещь посерьезнее. Неделю назад мне пришлось туда сходить. Выбирала тщательно, по советам соотечественников, конечно. Все началось с двери. Она уже не предвещала ничего хорошего. Топорщилась плохо прибитыми деревянными рейками, темнела по краям пятнами краски цвета здания и открывалась со скрипом, переходящим в визг. Также обычно визжу я, когда к моему рту приближается щупальце бормашины со сверлом на конце. Кривой металлический прямоугольник, исполняющий роль ручки, явно ею быть не предназначен. Может, поэтому он и колол металлическими заусенцами руки входящего, мстил за свой несостоявшийся отдых на помойке. Темное и тихое фойе било в нос тем самым запахом медикаментов, от которого трясутся поджилки, но мне удалось не потерять сознание от ужаса и даже включить фонарик в телефоне с третьей попытки. «У кого-то вообще получается сделать это с первой? Компания Apple?» «Даже не в таком критическом моменте, как у меня. Это смешно, по-вашему?» «Еще одна дверь. На этот раз не такая основательная и с прыщами краски. Я открыла ее и оказалась в светлом и уютном холле с мягкой мебелью и пыльными сухоцветами в напольных вазах. Холл говорил, здесь вам совершенно не о чем волноваться. Ходили из кабинета в кабинет врачи, бегали чьи-то дети, ментишили на плазменной панели клипы Cardi B. Но тревожная музыка в моей голове играла все громче, и непонятно, что оказалось тому виной. То, что никто не носил бахилы, и дети спокойно забегали в двери кабинетов. Или улыбки стоматологов. Улыбки стоматологов — вещь устрашающая. Это 50-процентная возможность того, что врач улыбается с целью пригласить меня на электрическое кресло, где я буду сидеть и высчитывать вероятность того, дернется ли его рука и продырявит ли мне щеку сверло. Я села напротив плазменной панели и попыталась успокоиться. Но чем больше я пыталась, тем меньше получалось. Когда я находилась уже на грани нервного срыва, неизвестно, какую роль в этом сыграли танцы Cardi B, меня пригласили в кабинет. Светло, просторно, вроде не страшно. А я стояла перед креслом и тряслась. И мало того, что я его в принципе ненавижу, так оно еще и не такое, как кресло московских стоматологов. Подлокотники выглядят иначе, другая форма, высота сидения, дано еще и коричневое, а не как обычно у нас синее с серым. То есть умереть в таком совсем не хотелось бы. Я еще с собой снимок принесла, который делала в отдельном месте. Предполагалось, что он должен прояснить, почему болит несколько верхних зубов. Но не прояснил, в отличие от врача. «Это не зубы болят, это у вас синусит», — сказал он по-английски, надавив мне на щеки. «Ягодицы», — говорит. Я, признаться, опешила. Пойми я его сразу и скажи, что щеки не такие уж и толстые, кстати, это просто такой тип лица. У меня такие всегда. Возможно, врач и не был бы столь категоричен, но он взял и выписал антибиотики на неделю. «А пока сделаем чистку», — сказал, и это не было вопросом. Я покосилась на лохматые желтые щеточки в бормашине и приняла свою судьбу. Не вскакивать же и бежать. Буду выглядеть глупо. Чистка заняла 5 минут. Плитки и светильники на потолке я успела пересчитать только трижды. Никакого вам порошка 1, порошка 2 и финальной полировки специальным составом. Или как вы там жиру беситесь у себя в России. Но, с другой стороны, никакого вам роторасширителя, прибора, который входит в топ-3 самых ужасных приборов в моей жизни. На первом месте расширитель для век. Так что я со смешанными чувствами выплюнула остатки порошка с кровью в маленькую раковину слева от себя и под тяжелыми взглядами застрявших в сливе той самой раковины кусочков чужих пломб и зубов ушла прочь. Отдала примерно 2500 рублей. Антибиотики не пила и на следующий прием не пришла. Потому что, во-первых, синусит ставит только отоларинголог, а во-вторых, даже он не всегда назначает антибиотики. Это мне рассказала подруга-врач. Ну и прочитала в интернете, что синусит не опасен, пока не болит голова, а она у меня начала болеть только 3 дня назад. Так что мораль этой истории для вас будет отложенной, в зависимости от того, выживу я или нет. Главное, чтобы не поднялась температура, потому что это та вещь, из-за которой я буквально теряю человеческий облик. Слышали шутку про мужчин и то, как они ведут себя, когда у них температура 37,2? Как они пишут завещание и все такое? Так вот, я этот мужчина. Когда у меня 37,2, я не пишу завещание, я просто лежу в постели и плачу. Могу собрать остаток сил в слабеющий кулак и сквозь горячие потоки слез и холодные потоки соплей прохрипеть Саше что-то типа: «Когда я умру, продай мои сумочки, они дорого стоят». На что он ответит что-то вроде: «Ну уж нет, я буду их носить». За те минуты, часы и дни, что я буду ждать приема врача, я диагностирую себе не только синусит, но и гайморит, отит, а в особенно тревожные часы – менингит. Потому что, как я где-то прочитала, если не лечить отит, он может трансформироваться в менингит. В конечном счете диагноз всегда приходит кое-чему смертельно опасному на букву «Р», но не будем об этом. Возвращаясь к шерстинкам, скажу, что главный борец с ними – мой муж Саша, конечно. Вилюха приедет, волосы отрастут, пельмени налепим. Все у него просто. Сегодня, например, чтобы как-то меня подбодрить, он пошел в русское кафе заказать роллы. Вы, наверное, знаете, что классические русские суши с сыром Филадельфия в остальном мире мало где можно найти. Когда 7 лет назад мы с Сашей были в Японии, этот факт очень меня расстроил. Вообще расстроила вся еда из-за своей нетипичности и запаха. Все пахло иначе. Даже канализация. Не поймите меня неправильно, запах канализации не хорош нигде. Но канализация в Японии находит вас внезапно. Например, в тоннеле метро. Вползает в открывшиеся двери поезда, обнаруживает ваш беспечный нос, ударяет в него, движется глубже, пронизывает ваше сердце, выворачивает душу и навсегда снимает вопрос, почему многие японцы круглый год ходят в масках. Я вместе с Сашей за суши не пошла. Вместо этого решила проверить, как там дела на улице Антона Чехова. Перед этим нужно, конечно, накраситься. Я не из тех, кто красится, когда находит где-то помаду, и то гигиеническую. У меня все четко. 12, 15, наименование косметики и 30 минут времени. Хотя моя преподавательница итальянского уверяла, что как только я приеду в Италию, тут же перестану краситься. Может, дело в том, что я сейчас все-таки не в Италии, но, если честно, до сих пор этого утверждения не понимаю. Вернее, понимаю, но не принимаю. С чего я должна перестать краситься? Из-за того, что в Европе никто не красится? Ну и банковскими приложениями никто не пользуется, потому что почти нет приличных. Что ж мне теперь, в свое тоже не заходить, в знак солидарности? Или еще хуже, перестать носить свои зеленые ботинки в голубых пятнах краски, потому что соседи на них неодобрительно смотрят. Серьезно, этого я понять не могу. Делаю макияж и вижу, что мне будто не подходят цвета. В этом освещении они выглядят как-то иначе. Наверное, из-за падения света под другим углом. Чувствую себя героиней фантастического триллера с допущением типа: «Что будет, если в сутках на Земле будет не 24 часа, а 23? Если температура поднимется на несколько градусов? Если солнечные лучи будут падать чуть под другим углом? Каким последствиям и каким изменениям в жизни людей это может привести?» Как минимум, к моему недовольству. Но поскольку это скорее константа, получается никаким. Я быстро закончила макияж, оделась и вывалилась во внешний мир. Итак, сегодня у нас по программе улица Антона Чехова. Да, такая улица есть, как и улица Пушкина, и Толстого, и Гоголя, и Достоевского. Все они называются на сербский манер. Не Пушкина, а Пушкинова. И находится недалеко от меня. И это, конечно, символично. Я написала уже 2 главы своей книги. Хотя и творчество не всегда поднимает настроение. На днях я чистила рыбу и подумала: наверное, я все-таки не писатель. Наверное, просто у меня словесный понос. Ладно, допустим, что из меня постоянно бьет словесный фонтан, если выражаться более элегантно. Читаю ли я какие-то бойкие автофикциональные произведения про будни тех, кто не дурак выпить, смотрю ли я фильмы или сериалы, я будто упускаю что-то или нахожусь не в своей пассивной роли. Это как с отражением себя в зеркале. Если долго его не вижу, особенно когда нахожусь в большой компании людей, то словно стираюсь об других, и нужно срочно посмотреть в свои глаза цвета джинсовки и удостовериться, что я есть, и я существую. Но это, конечно, не главная причина. Главное — найти самое подходящее место для жизни и понять природу счастья лично для себя. Представьте, вечер, май, стрижи свистят, как болельщики на футбольном матче. Вам 16, в конце месяца экзамены. Где-то в середине туловища неприятно тянет стресс. Сегодня вы снова не отработали какое-то задание или не написали билеты. Сейчас еще существуют билеты? Кроме того, вы уже много раз обещали себе это сделать, но все никак. Открываете рабочий файл, и все как в тумане. На PlayStation включаете игры, нет тумана. Файл открывается? Есть. Да и строчки с буквами ведут себя, как мяч на берегу реки. Сначала скачут, а потом плывут. И вы не можете усвоить даже абзац, не то что 15 вордовских страниц. Каждый раз, усаживая себя за компьютер и решительно открывая файл, вы спустя некоторое время оказываетесь в каких-то каналах в Телеграме, это еще хорошо, или смотрите в стену в размышлениях. «Свердловская булка, это же русская брешь! Интересно, в Свердловске об этом знают?» Так продолжается и на другой день, и на третий, и вам становится от самой себя попросту тошно. Решаете хоть что-то сделать, перечитать, например, то, что уже написали. И тут, помимо неприязни к себе, вас охватывает еще и стыд. Господи, что это такое? Какой кошмар? Это что, написано мной? Да. Кроме того, представьте, что абсолютно некому вам помочь. Ваша подружка Женька потеряла телефон, и никто не подгоняет вас. Не спрашивает, где новая глава, не говоря уже о том, что дома вас вдохновляют разве что на уборку посуды и одежды за собой. И то с переменным успехом. Кстати, о Жене. На этой неделе она каталась на коньках по Байкалу, прошла 30 километров по лесу, 40 по каким-то снежным барханам, отбилась от волков, приняла роды, сразилась с медведем-шатуном и не одним. И все это за 3 дня. Неудивительно, что она потеряла телефон. Разве что алкогольные напитки со льдом из бокала Женя не пила. Но это, вероятно, потому что после медведя и родов на схватку за алкоголь сил уже не хватило. Я же тем временем ходила проторенной тропой от холодильника до дивана и обратно в крайне хрупком моральном состоянии. Не упустить горошек зубной пасты в раковину, не увидеть в отражении нового прыща, не обжечь язык кофе, не уронить вилку, не наступить на вилку — вот и все мои цели на день. В общем, валялась выброшенной на берег медузой и днем, и ночью. Но сегодня пришло время разорвать этот порочный круг и ворваться на улицу Антона Чехова. Улица Антона Чехова топорщится вечно зелеными ветвями, что для января просто наглость. Солнце рисует тенями на дугообразной уложенной брусчатке, за малоэтажными домиками торчат ели. У бледно-свекольного дома за белым заборчиком хищно раскинула лапы рябина с огромными гроздьями сигнально-оранжевых ягод, ну, по крайней мере, что-то похожее на рябину. Помню, в Москве я любила удивлять Сашу знаниями названий цветов вроде лука суворова или львиного зева, плоды детских лет на даче у бабушки. Еще мне нравилось наблюдать за тем, как распускаются цветы в моем московском дворе. Начинала вишня и цвела она 3 дня. Потом вступала сирень. Очень много сирени, настоящий взрыв. Во дворе цвело разом кустов 15, затем кисти сирени скукоживались и ржавели, и зацветал жасмин, то есть чубушник. Кстати, уверены ли вы, что знаете, как выглядит реальный жасмин? Скорее всего, вы знаете, как выглядит чубушник. Потом вступали липы, высаженные вдоль соседней улицы. Я понимала это по аромату, а потом уже вглядывалась в кроны, чтобы убедиться, что права. Конечно, где-то между ними были и тюльпаны, и львиный зев, и лук суворова, и шиповник. Но я рассказываю про деревья и кустарники, которые производили на меня наибольшее впечатление, думаю, за счет аромата. А еще пионы. Совсем забыла про пионы. Они обитали в июне в цветочных магазинах, а росли на той самой даче у бабушки, и я обожала их тонкий, яркий и словно синтетический вечерний аромат. А здесь зелень другая, не такая нежная и благоухающая. насыщенно-зеленые толстые листья, будто покрытые воском, их можно перерубить разве что бензопилой. Это вам не наши листочки, тонкие и деликатные. На улице Антона Чехова находится частный сектор. Так это называли в моем детстве. Или коттеджный поселок, так это называется сейчас. Иду вдоль разномастных заборов, смотрю на кусты, и сербская зимняя растительность вдоль домов мне начинает казаться московской, будто эти неизвестные мне стебельки — васильки, а эти пыльные листья вполне могут быть похожи на листья сирени. Спустя час я вернулась в квартиру, а тут уже и Саша. «Прикинь, что?» — выходит в коридор с бумажными пакетами в руках. «Что?» «Я, значит, пришел с нашим списком блюд». «Так». «Думаю, сейчас приду в русскоязычную сушильню и все по-русски расскажу». «Так». «А сегодня русскоязычных сотрудников не было. Мало того, не было и англоязычных». «Использовал переводчик?» «Пытался. Дошел до твоих суши с угрём, перевел как суши с бубулицей». «Это было правильно?» «Нет. Сотрудница смотрит и говорит: нет, точно что-то не то. Я перевел эту бубулицу на английский, и получилось суши виз акне». «Суши с прыщами, то есть». «Боже!» — хохочу. В итоге вышел человек из служебного помещения, который по-русски говорил, и помог мне. «И как в итоге угорь, который рыба?» «Ил фиш». «Точно!» Так что теперь я знаю еще одно слово по-сербски. «Бубулица». «Угорь» в плане «прыщ». Стою на заправке, нервничаю, набираю своему приятелю Юре из Москвы. Сейчас он работает в Белграде. «Мы сейчас едем обратно домой, потому что забыли кошелек. Так что это еще плюс 10 минут к маршруту. Ты уже передумал, наверное, со мной встречаться, но клянусь, такое бывает нечасто». «Да все в порядке, Верочка, это же такие мелочи». «Хотелось бы мне однажды достигнуть этого уровня спокойствия». «Мне хватило просто приехать сюда. Странно, что у тебя не так». «Это все сырники. Не стоило ими завтракать». «Русский дух тревожит сердце». «До недавнего времени думала, что я его лишена, а он, оказывается, просто ждал подходящего момента, чтобы растерзать мое сердце». «Русскость, как позвоночник. Ты ее не видишь, а она есть». Откладываю телефон и вздыхаю. Ненавижу опаздывать. Мы забрали кошелек и выехали на скоростную трассу. Слева поля, справа поля, за низким забором с навершиями в виде самых настоящих живых соколов. Караулят здесь мышей, наверное. Насчитала 5 штук птиц, примерно каждый километр. Потом надоело. Пошел дождь, затем снова выглянуло солнце, и вот мы приехали. Я вышла за пару улиц до кафе, где мы договорились встретиться с Юрой, чтобы немного прогуляться. Иду по разномастной плоской, то есть не выпуклой плитке. Вот тут черная мелкая квадратная, тут белая прямоугольная, тут белая прямоугольная в 2 раза толще. Канализационный люк, на котором кириллицей написано «телефон». Прохожу мимо музея Никола Теслы, похожего на торт приятного цвета сливочного масла. Музей похож на торт, не Никола. Поднимаю глаза на коринфийские колонны и думаю, кому же приходит в голову звонить в канализационный люк? Сворачиваю на оживленную улицу, останавливаюсь у пешеходного перехода и кишками чувствую, как от количества машин и шума вибрирует дорога. Мне нравится Белград. Его исторический центр немного похож на Рим. Только если в Риме дороги изгибаются вверх-вверх-вверх, вниз-вниз-вниз, то здесь они изгибаются вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз более динамично. «Белград — это как Москва в нулевые», — говорит Юра. Он много улыбается и небрежно жестикулирует. Ветерок от кондиционера шевелит его светлые волосы. «Тоже хочу так», но мешает клубок из железных цепей, что ворочается в животе. Мы сидим в классическом тосто-авокадовом месте и едим. Конечно, их. «Везде курят, реклама эта странная», — продолжает он. «Да, наверное. Но мне нравится. Ностальгия». «Ну, нормально в целом, если ничего не ждешь». «Тем более русский дух тебя не тревожит». «Он меня и не может тревожить, ведь я не русский». «Ха!» «Серьезно, я казах». «Что?» «Что еще выдумываешь?» «Я не выдумываю. Я в Казахстане родился. У меня так написано в свидетельстве о рождении». «СССР у тебя написано в свидетельстве о рождении». «Нет. Могу показать?» «Не надо. Я все равно не поверю. Родители твои русские, а паспорт у тебя какой?» «Паспорт я еще поменять не успел». «Кстати, как у тебя тут с документами?» «На работе оформили сразу, как переехали. А вы подались?» В процессе. Какой план дальше? Да какого-то определенного плана нет. Позовут меня в одну страну — поеду. Позовут в другую — тоже поеду. Хороший настрой. Ну так, а у вас как? Да тоже что-то вроде этого. Хотела еще раз поступить в Италию, но пока нет сил об этом даже думать. Хотя по срокам решать надо вовсю. Правильно, что вы решили делать документы. Может, работа какая подвернется. Здесь много телевизионных компаний. Можно им отправить резюме. Мы посидели еще около часа, вспомнили старых знакомых и один курьезный случай, связанный с собакой и уборкой за ней, которые я все же упоминать здесь не буду, а потом меня забрал Саша, который все это время ездил по своим делам. Пока я шла к машине, меня оглушила пожарная сирена. Большой город. Поняла, хочу жить в большом городе, в котором всегда кипит жизнь, который не вымирает по воскресеньям, в котором поход на ночной рынок не единственное событие месяца. Ночной рынок — это рынок, который работает часов с 7 вечера и где-то до часу ночи. Там продают еду, например, пасту в сырной голове или местные сладости, керамику ручной работы и прочие приятные вещи. Вот, например, как хорош Белград. Интересно, какой самый большой город в Европе? Гуляю, первое место — Москва, второе — Стамбул, третье — Лондон, потом Питер. Чувствую себя глупо. Сажусь в машину. «Как все прошло?» — спрашивает Саша, дождавшись, пока я пристегнусь. «Хорошо, нормально. Юра сказал, что он казах». «А он казах?» «Нет, он...» Меня перебивает телефон, показываю Саше, что это бабушка. Вздыхаю, медлю. «Алло?» «Да, привет». Беру трубку. «Неплохое начало», — тихо говорит Саша, улыбаясь. Грожу ему кулаком. «Да ничего, все нормально. Как у вас, как дедушка?» Саша показывает большой палец и трогается. «Пока не собираемся». «Ба, ну не начинай, я, конечно, знаю, где моя родина». «Здесь неплохо, погода отличная». «Да знаю я все. Да. Да-да. Хорошо». «Да поняла. Слушай, сейчас не могу говорить, мы с Сашей едем из Белграда. Позвоню завтра». «Да, хорошо, целую. До связи». Впереди час дороги.